Как же тебя в Питер принесло? Уж не на бесовское ли игрище, что твоя товарка так нарядна? Мы уж со внучками досыта налюбовались звездочками на ее одежде. Точно с господнего неба сняла. Мариуле нужно было в Питер. Мне везде хорошо, где со мною воля и насущный хлеб. Бояться нечего за старые грехи мои. Ты меня не признала, так никто не признает. На игрище мы попали, потому что нас за это холят да одевают, да кормят хорошо. А к тебе пришли за снадобьицем. Вот и вся недолга. Чем богаты, тем и рады старому другу. Помнишь ли, приходила раз к отцу твоему бабеночка, сухотная, чахоточная, что ли? Все покрехтывало да покашливало, словно у ней в горле что стояло. Вот дал он ей снадобье какого-то жгучего, да и велел ей пить по капельке в воде на заре. «Смотри, — говорил он ей, — пузырька не разбей, а то наделаешь таких проказ, что свету Божьего не взвидишь». А она, глупенькая, тут же выронила бумажку, которую заткнут был пузырек, и обожгла себе руку так, что и умерла с красными пятнами, словно давленной клюквой кто ее обрызгал. «Эге, видно, с этой шуткой шутить не надо», сказал значительно цыган, посмотрев на свою подругу, у которой в это время сердце стучало, как молот, а глаза умоляли Василия дополнить начатое. «Однако», — продолжал он, — «мы не так глупы, как эта бабенка. Побережемся». «Для кого ж вам это снадобьице? Ты, кажись, не сухотин?» Старушка плюнула и перекрестилась. «Твоя названная госпожа хоть и грустна, а бог с ней здоровехонька». «Вот видишь, родная», — подхватила Мариула, «одна богатая барыня в Питере просила меня лекарства от сухотки и обещала меня золотить, коли ей помощь сделаю. Васе я это рассказала. Он вспомнил, что родитель твой поднял кого-то на ноги точь-в-точь от такой хворости и привел меня сюда. Помоги, Парамоновна, барыши все пополам». «Изволь, изволь, есть у меня, что вам потребно. Только о барышах ни словечко. Мы люди свои, а я еще в долгу твоего и моего Васеньки». Тут лекарка подошла к коробу, подозвала старшую девочку, называя ее своей внучкой, велела ей осторожно вынуть пузырек, замеченный соломинкой в бумажной пробке, потом подала его Мариуле с крепким наказом давать больной лекарство по одной капле, и то в воде. «А передать, — продолжала она, — недолго принять на душу грех смертный, и ты и я пропадем навеки. Теперь поставь снадобье на полку, а завтра возьмешь его с бережью, помолясь Богу. Чай вы у меня отведаете хлеба соли да переночуете. Мороз так и воротит лицо, долго ли до греха? Попадешь и под снежную пелену». Мариула и Василий благодарили и согласились переночевать. Первая с трепетом сердечным поставила пузырек, куда ей указали. Сели за скромную сельскую трапезу. Меньшая девочка, босая, слезла с палати и заняла возле своей бабушки почетное место, выглядывая из-под лобья плутоватыми глазками на гостей. Старшая внучка прислуживала за столом. После ужина занялись беседою, как водится, о тягостях настоящего времени и о блаженстве прошедшего. Этот предмет разговора – общее место у необразованного класса народа во все века. Тогда оно было горькою истиной. Жаловались на временщика, на нужды народные, и жалели о государыне, которой некому было молвить правду за ее деток. Скорбели также, что в нескольких деревнях по соседству с рыбачьей слободой ходила какая-то немочь и валила малого и большого, но что благодаря Богу она миновала до сих пор слободу. Рассказывали также об игрище, которое готовили в Питере, о диковинных людях, похожих на зверей, привезенных туда, о слонах, верблюдах, ослах и прочих разнородных животных, на которых будут возиться эти люди по городу.